конце последнего учебного года она по-настоящему влюбилась. Что говорить, она влюблялась и раньше, в студента английского отделения, который оказался чересчур деспотичным, потом в футбольную звезду с бычьей шеей. Оглядываясь назад, Дженни воспринимала свое увлечение этим спортсменом как симптом временного помешательства. Теперь все было иначе. Его звали Харли Бэйнс. Это был талант, умнейшая голова. Даже его грязные очки в черепаховой оправе, неестественная бледность и гнусавый голос внушали однокурсникам благоговейный восторг. Он не то чтобы держался особняком в их компании, просто был выше остальных, далеко их опередил. Говорили, что в 12 лет он мог бы защитить диссертацию, да родители были против. У ребенка должно быть нормальное детство. На следующий год он поедет в Палемский университет, неподалеку от Филадельфии, и будет заниматься там исследованиями в области генетики. Дженни тоже собиралась в Полем, ее уже зачислили на медицинский факультет. Поэтому она и обратила внимание на Харли Бэйнса. Чувствуя себя уверенно в центре своей шумной компании, увы, ненадолго. Вскоре после окончания колледжа все разъедутся кто куда, и она останется беззащитной. Она как-то раз обвела взглядом университетский городок и увидела Харли Бэйнса, вышагивавшего как журавль в старомодных брюках из шерстяной фланели и в большом бесформенном пуловере, не иначе как связанном его матерью. Давненько немытые волосы были у него истинно черными. Дженни подумала, знает ли он, что она тоже будет учиться в Полеме. Привлечет ли это его внимание? И вообще, не считает ли он общение с девушками ниже своего достоинства? Может, он неприступный? Недосягаемый? Друзья были вынуждены несколько раз окликнуть ее и посмеялись над ее задумчивым видом. Весна 1957 года, запоздалая, неторопливая, набирала силу. Преподаватели длинными палками с крючками на конце открывали фрамуги, и в аудитории проникал аромат сирени. Дженни носила блузки без рукавов, пышные юбки и туфли-лодочки без каблуков. Харли Бэйнс расстался со своим свитером. Его обнаженные мускулистые руки были покрыты густыми черными волосами. На шее он носил какую-то круглую штуковину, не то из золота, не то из латуни. Дженни сгорала от любопытства. Что это? Как-то на занятиях по-немецкому она не удержалась и спросила. И он сказал, что эту медаль получил на школьном конкурсе по биологии за эксперимент по обмену веществ у белых крыс. Странно, что он до сих пор носит эту медаль, подумала Дженни, но промолчала и осторожно дотронулась до медали. Та виднелась в вырезе рубашки и на ощупь была теплой, почти горячей. Позднее Дженни, не раз догоняя его в коридоре или пристраиваясь за ним в очереди в кафетерии, спрашивала, рад ли он предстоящему переезду в Палемский университет, где он будет жить, как в Полеме, с общественным транспортом. Дженни задавала свои вопросы ровным, бесстрастным голосом. Она чувствовала себя как дрессировщик в цирке, ни на минуту не забывающий о том, что зверю можно показывать только открытые ладони. Мол, ничто тебе не угрожает. Она боялась спугнуть Харли. Между тем Харли, похоже, вовсе не боялся. Он отвечал ей учтиво, по-деловому. Хорошо это или плохо? Когда начались экзамены, она подошла к нему с тетрадкой по генетике и спросила, не поможет ли он ей. Они занимались на лужайке перед студенческим клубом, сидя на синем плюшевом покрывале, которое она сняла со своей кровати. Вокруг на таких же покрывалах расположились их однокурсники, в том числе кое-кто из ее друзей. Они удивленно, с недоумением поглядывали на нее и поспешно отводили глаза. Она надеялась, что друзья подойдут к ним и познакомятся с Харли. Но, подумав, поняла, этому не бывать. Дженни задавала вопросы, не строя из себя дурочку, чтобы он не махнул на нее рукой, но показывая, что она действительно нуждается в его помощи. А Харли слушал и машинально рвал травинку на длинной полоске. На нем были тяжелые модные ботинки, неуместные на этом покрывале. Зажатая в пальцах травинка казалась объектом какого-то научного эксперимента. Отвечал он спокойно, без тени сомнения, уверенный, что она его поймет. Она, правда, все понимала, и даже если б не подготовилась заранее по этому предмету, все равно бы поняла. Он мыслил логически, от А к Б и В. Своей неторопливостью и педантизмом он напоминал Эзру, но в остальном они были такие разные. Закончив объяснение, Харли спросил, все ли ясно. «Спасибо», — поблагодарила она. Он кивнул и поднялся. «Неужели это все?» Дженни тоже встала, и вдруг у нее закружилась голова. Не от резкого движения, а, как ей пригрезилось, от любви. Он покорил ее.